что я могу сказать об акромантулах. Они просто ужасны. Я и раньше недолюбливал пауков, а уж теперь и подавно не подойду к ним добровольно ни за какие награды и ценные ингредиенты. Боюсь, что и мой Бобгард изменится на восьмилопое многоглазое мохнатое чудовище размером с хороший грузовик. И слава всем высшим силам, что мы догадались пригласить подкрепление, а не двинулись геройствовать в одиночку. Боюсь, что нас ожидала бы участь разведчиков-кентавров, и мы просто бы сгинули в этих проклятых черных пещерах. Вначале я думал, что нам крышка, когда из темного каменного зева на нас покатилась лавина пауков размером от маленькой собаки до автомобиля. Все маги колдовали как одержимые. Я никогда не видел такой скорости, с которой вылетали лучи заклятия из палочек. Кроме этого, невыразимцы применили какой-то артефакт, создающий огненную стену, иначе бы нас просто затоптали и задавили массой. Скорость у тварей была просто молниеносной. Рядом с нами сражались кентавры. Они убивали врагов длинными стрелами, выпуская их из своих изогнутых и явно зачарованных луков, пробивающих толстые панцири пауков будто бумагу. Все было очень плохо, пока наружу не выбрался тот самый главарь размером с грузовик. Когда он издал скрежещущий звук, остатки стаи замерли и начали пятиться ближе к нему. И тут эта махина заговорила. Я видел, как дрогнули даже невыразимцы, привыкшие ко всякой магической херне. «Люди, почему вы пришли в наше логово и убиваете моих детей?» — вопросил этот патриарх многочисленного семейства. «Твои дети убили детеныша кентавра и несколько взрослых особей», — ответил кто-то из невыразимцев. «Это преступление, и за него придется ответить. Мои дети неразумны и постоянно голодны», — проскрежетал паук. «Наш человек не может всех нас прокормить, как раньше». «И кто ваш человек?» — быстро спросил Сильванус. «Это Хагрид. Он вырастил меня в замке, а потом выпустил в лес, нашел и принес мне самку, чтобы я не скучал один. Он дал мне имя Арагог и поддерживает магией, чтобы мы не замерзли зимой», — сдал все явки и связанного этот доморощенный главарь восьминогой преступной группировки. «Мы не можем позволить вам жить в запретном лесу, это не ваша родина и не место вашего обитания. Поэтому выбирайте, или мы вас всех уничтожим, или переселим в специальный заповедник, где вам предоставят место охоты, но будут контролировать вашу численность», — поставил условия невыразимец. Арагог о чем-то недолго размышлял, пялись на нас своими огромными глазами фарами и пощелкивая жуткими хелицерами. «Я согласен на переселение», — наконец проскрипел он. «Мои дети больше не будут нападать на вас». Тут же началась суета. Пауков трансфигурировали в мелкие фигурки и складывали в мешок. После того, как всех тварей убрали, невыразимцы вошли в пещеру и выжгли все внутри дьявольским огнем. «Немедленно арестовать Хагрида», — приказал Руквуд одному из своих коллег, который тут же исчез, аппарировав куда-то. Августус отер пот со лба, по-простецки зажав маску под мышкой и устало улыбаясь. «Волшебники, вы сдержали слово», — торжественно сказал Магриан. «Мир между нами сохранен». Часть 7. Я нервно поправил галстук и разгладил несуществующие складки на мантии. Северус рядом со мной выглядел намного спокойнее и собраннее, ожидая, когда нас пригласят в парадный зал Министерства магии. Здесь, в приемной комнате, мы были не одни, а в компании все тех же товарищей, участников рейда против акромантулов. Работники отдела тайн даже в такой ситуации не сняли свои безликие маски и мантии. Они молча стояли тесной группой в одном углу помещения, а мы впятером, в другом. Сильванус, Томас, Дамокл, я и Северус были приглашены на торжественное награждение и праздничный банкет. Министр всеобщей магии госпожа Юджина Дженкинс подписала указ о награждении нас орденами Мерлина второй степени за устранение смертельной опасности для несовершеннолетних волшебников. И, как насмешливо хихикали мои старшие товарищи, за пополнение госказны кучей галеонов, вырученных с продажи ценных паучьих ингредиентов. Мне было все равно, кто и сколько наживет на этом деле. Главным для меня было то, что студентам, а особенно Северусу, больше не угрожали ядовитые полуразумные твари. И это я не только об акромантулах говорю, но и о полувеликане Хагриде. После успешного задержания и суда ему запретили проживать вблизи запретного леса и Хогвартса. Говорят, что Дамблдор снова взял на себя ответственность за этого рецидивиста и отправил его работать в драконий заповедник куда-то, то ли в Румынию, то ли в Болгарию. Вместо него лесником был нанят один из старых приятелей Сильвануса, такой же восторженный исследователь магической природы и разных зубастых тварей. Звали его Эдвин Маус. Несмотря на свою фамилию, был он огромен, спокоен и добродушен. А кроме этого, просто обожал рассказывать студентам обо всем, что движется, кусается, летает и плюется ядом. Так что с Сильванусом они составили прекрасный тандем магозоологов-натуралистов. Так вот, после нашего эпического сражения с тварями из черных пещер, я получил официальное письмо, которое принес напыщенный важный министерский филин. Правда, таковым он оставался ровно до того момента, как наш ревнивый Феликс не устроил ему разборки на тему, кто тут самый бравастый брутал на деревне. После того, как я еле растащил сражающихся задир и убрал пух и перья, я наконец смог прочитать в послании, что мне присудили государственную награду довольно высокой категории. К ней прилагался солидный денежный бонус, который я тут же положил на счет Северуса, как и остальные 50% отчислений за патенты Рахаккея. Так что мой детеныш имел неплохой запас на всякий случай, типа покупки дома, обучения в университете, да и просто традиционного для магов годового путешествия вокруг света в честь совершеннолетия. Это грело мне душу, снимая извечную тревогу за будущее, тем более что магическое золото было не подвластно никакой инфляции. Так о чем это я? Точно, награждение и торжественный прием в нашу честь. Наконец зазвучала бравурная музыка, двери отворились, и мы чинной толпой вошли в большой, богато украшенный зал. Вот реально так и хотелось приложить руки к груди и с придыханием прошептать: «Вах, как Абакхатадамина!» Паркет, выложенный затейливым узором, с переливами нескольких тонов светлого дерева, мягко сиял, отражая свет сотен зачарованных свечей в огромной хрустальной люстре, роняющий каскад сверкающих хрустальных слезинок до самого пола аккурат в центре зала. Лепнина в стиле барокко украшала куполообразный потолок и колонны по периметру помещения. Парчевые злототканые шторы обрамляли высокие арочные окна с цветными витражами и ниши, заполненные опять же хрустальными напольными вазами с изысканными букетами живых цветов. И везде позолота, позолота, позолота, блеск, блеск, блеск. Мой внутренний мастер-отделочник задохнулся в благоговейном экстазе. Не, я уже привык за несколько лет, что волшебники тяготеют к некой пафосности и излишней театральности, но это было чересчур даже для меня, привыкшего ко всяким прибабахам новорусских малиново-пиджачных заказчиков. Хотя опыт выполнения самых странных хотелок у меня был многолетний, до золотых унитазов, правда, не добрался, но на всякую ахтунг-шик-шок красоту насмотрелся. Так вот, пошли мы стройным косяком в сторону небольшой сцены, на которой с искренней акульей улыбкой нас ожидало первое лицо магической Британии, высокая дама с изящной прической, в темно-синей шелковой мантии, мисс Юджина Дженкинс собственной персоной. Почему мисс? А хрен его знает. Может, ни один мужик не решился стать супругом столь властной дамы. Или она его, мужа, на ритуалы пустила, кто знает заморочки этих чистокровных, и стала снова непорочной девицей. У этих потомственных волшебников тараканы нажористые и живучие, так что лучше близко не влезать, убьет. Награда, золотой медальон с буквой М на шелковой ленте, красивая вещь. Орден первой степени на зеленой ленте дается за необычайную храбрость или исключительность магии. Легенда гласит, что зеленый цвет символизирует тот факультет Хогвартса, на котором учился Мерлин. Орден второй степени, за выдающиеся достижения или деятельность на благо магического мира, висит на фиолетовой ленте. Орден третьей степени, на белой ленте, присуждается за вклад в сокровищницу знаний. Вначале награждали невыразимцев, а уж потом нас, сборную любителей и авантюристов. Мою награду принимал Северус, гордо поглядывающий на зрителей, среди которых были в том числе и деканы, и директор Хогвартса. Сыну вручили золоченую рамку, а в ней на бархатной фиолетовой подложке покоился символ признания нашей заслуги перед британским волшебным сообществом. Фуршет, устроенный в честь героев, не отличался особо богатым меню. Шампанское, красное вино, фрукты и сладости, какие-то безалкогольные напитки. Нас поздравляли, желали счастья, знакомились со мной и с сыном, давали визитки, разведывали насчет семейного положения. Кстати, видели мы и наше бывшее семейное положение, правда, издалека, чему были очень рады. Эйлин под руку со своим новым супругом и пожилым чернявым носатым господином дефилировала между гостями, но к нам не подошла. Северус только гордо вздернул подбородок и прошептал: «Не очень-то и хотелось». В общем, вернулись мы домой ранним вечером и забились на чердак, чтобы в спокойной обстановке отдохнуть и посплетничать. Был первый день рождественских каникул, впереди нас ожидало спокойное праздничное время, которое мы расписали по пунктам. куда пойдем на экскурсии, на катки, в театр, в кино и просто на прогулки. Но, кроме этого, Северуса ожидали зачеты в Магловской школе. Промежуточные задания он отсылал своему куратору из Хогвартса, задействуя нашу суперптицу. Отметки он получал достойные, преуспевая и в магических, и в магловских предметах. Коллеги сдержанно его хвалили, а декан даже пообещал выписать ему пропуск в запретную секцию. «Пап, меня пригласили в гости Поттеры на детский праздник, ты будешь меня сопровождать?» — спросил Северус, когда мы устроились за столиком, сервировав кофе с пирожными. «А стоит, я же буду вам только мешать, да мне и не присылали приглашение, так что это неприлично», — подумав, ответил я. «О чем мне говорить с родителями Джеймса, а как я пойду один?» — надулся детеныш. «Поттеры живут через две улицы от нас», — весело фыркнул я, не покупаясь на его надутую моську. «Ты к ним бегал чуть ли не через день, когда вы летом тут вчетвером скакали с великами и роликами. Ладно, так и быть, сам схожу», — разрешил мне полениться сын. «А вообще ты собираешься с кем-нибудь общаться, кроме старичков-разбойников? Я контактирую с кучей народа. Учителя, ученики, акромантулы», — ехидно протянул Северус. «Серьезно, пап, тебе пора социализироваться. Ух ты, какие умные слова ты знаешь», — всплеснул руками я. «Того и гляди, начнешь меня побеждать в спорах». «Ну, пап, ты снова делаешь это», — нахмурился сын. «Ты каждый раз переводишь разговор, когда я начинаю говорить о личной жизни. Ты у меня еще совсем молодой, и мне не хочется, чтобы ты тратил время только на меня, иначе тебе будет очень грустно, когда я уеду из дома». «Куда это ты собрался?» — не понял я. «Пап, мне через несколько дней исполнится 12, а через 5 лет я стану совершеннолетним. К тому времени я буду учиться у мастера Дамокла, а потом поступлю в университет, и не факт, что в британский. А что ты будешь делать один? Или станешь, как большинство профессоров, холостым одиночкой? Ну, время у нас еще есть, обещаю серьезно подумать над твоими словами. Я рад, что ты так заботишься обо мне, хотя сам еще ребенок». Северус на эти слова только вздохнул и закатил глаза, показав, что он думает о моей попытке инфантилизировать его. «Конечно, я знал, что этот подросток ни разу не ребенок в обычном понимании этого слова, рано повзрослевший из-за плохих взаимоотношений родителей, халатности матери, пьянства отца, он и 3 года назад поражал меня своей серьезностью и решительностью. Хотя это можно было сказать обо всех потомственных мажатах, да и вообще в этом времени люди становились самостоятельными очень рано, не то что в моем бывшем будущем 21 веке. Может, это зависело от магии или от воспитания, ведь все волшебники так обучали отпрысков, чтобы, уехав в интернат, они не растерялись. За эти месяцы я убедился, что Хогвартс является ареной для тренировок будущих политиков, бизнесменов и тех, кто будет на них работать. Связи, наработанные семьей, здесь почти не котировались, и богатенький ребенок мог стать изгоем, если его сумеют прогнуть. Северус, частично прикрытый моим авторитетом, и сам отлично показал себя среди сверстников. Рейвенкла оказался непростым факультетом, именно оттуда выпускались будущие ученые, невыразимцы и политики высшей категории. Но в то же время почти все студенты были махровыми индивидуалистами, погруженными в свои мысли и эксперименты. В этом плане Джеймс и Сириус оказались белыми воронами, потому что вели себя, как обычные раздолбаи. Они хорошо учились, прибегали ко мне по субботам, чтобы выпить чаю и рассказать о своих мальчишеских делах, а потом уметались снова шалить. Единственное мое серьезное вмешательство в деятельность энергичной парочки, я пресек нападение на других учеников. Поймал я их случайно, когда мы с Аргусом составляли карту 6-го этажа, почти полностью заброшенного. Я вообще не понимал, почему бы не поместить все классы, допустим, на 2-м этаже, 3-й отдать под кружки и комнаты самоподготовки, а остальные закрыть. Что проку в куче пустых захламленных помещений, я не понимал, хоть убей. Традиция, разводил руками Аргус на мои вполне логичные вопросы. Но ведь детей словно подталкивают к нарушениям. Они занимают эти комнаты и творят, что хотят без присмотра старших. Возмущался я такой безалаберностью. Раньше, говорят, было намного больше детей, да и учителя имели ассистентов. Гости приезжали и останавливались в специальных покоях в Северной башне, она сейчас закрыта. Мастера набирали себе учеников и проводили занятия с ними тоже в замке. Дедушка мне рассказывал, что во времена его учебы в Хогвартсе было почти 5000 студентов, а сейчас нет даже 500. Магия скудеет, вздохнул Аргус. Пока мы разговаривали и бродили, проверяя пустые заброшенные классы, я вдруг заметил какое-то движение в нише за доспехами. Заглянув туда, я увидел Джеймса и Сириуса, которые держали какого-то перепуганного мальчишку, зажав ему рот. «Ну-ка выходите наружу», строго приказал им я и сделал Аргусу знак, чтобы он не вмешивался в наш разговор. Троица выползла из ниши и уставилась в пол. «Я не виноват», всхлипнул незнакомый пацан, потихоньку отодвигаясь от парочки друзей, делающих вид, что они просто мимо проходили. «Имя и предыстория нашей встречи», строго сказал я, по очереди оглядывая всех задержанных. «Питер Петтигрю, первый курс Гриффиндора», тихо представилась жертва, испуганно зыркая на нас с завхозом. «Они напали на меня вдвоем, когда я шел из библиотеки. Сначала оглушили, но я пришел в себя и начал убегать. Они меня догнали и затащили в нишу, услышав ваши голоса. Профессор Снейп, я не виноват, не надо меня наказывать. Все рассказанное, правда?» – спросил я у парочки хулиганов. Те сначала переглянулись, потом попытались соврать, но под моим злым взглядом только обреченно вздохнули и молча кивнули. «Что же, мистер Петтигрю, ваши слова подтвердились, поэтому вы можете идти по своим делам. Они забрали мою палочку и письмо от мамы», — крикнул Питер дрожащим голосом и заплакал. «Она болеет, а отец погиб месяц назад на задании, он был Аврором, и мама она. Успокойтесь, мистер Петтигрю, все будет хорошо, не переживайте. А вы немедленно отдайте чужие вещи. Не знал, что мой сын общается с ворами, думаю, что ему надо пересмотреть свое отношение к тем, кого он считает друзьями», припечатал я, глядя на побледневших подростков. «Мы не воры», попробовал возразить Сириус, пока Джеймс возвращал Питеру его палочку и помятый конверт. «Мистер Петтигрю, давайте я вам помогу», разгладил я чарами письмо, заслужив благодарный взгляд всхлипывающего пацана. «Можете идти, а с вами, господа, у меня будет отдельный разговор. Вы знаете, что таких, как вы, называют мародерами. Именно они обирают покойников и раненых на поле боя, как самые жалкие воры, не сражающиеся, не помогающие нуждающимся, а наживающиеся на чужом горе и смерти. Что скажут ваши друзья, если узнают, что вы напали вдвоем, оглушили, а потом взяли с беспомощного тела все, что было ценного? Думаете, все поаплодируют и будут гордиться знакомством с вами? Или напротив, будут прятать от вас все свои вещи, чтобы вы не ударили их в спину и не украли то, что вам приглянется? Вот скажите, зачем вам его письмо? Ладно, палочка, ее можно продать в лютном за пару галеонов, но письмо от больной матери, недавно потерявшей героя мужа? Мальчишки молчали, глядя в пол и закусив губы, чтобы не разреветься от обиды. Конечно, я немного преувеличил, но дети – такие создания, что мягких уговоров не понимают. Напротив, могут решить, что им позволено больше других. Раз я знаю их родителей, а они дружат с моим сыном, значит, прикрою. Вот только не на того напали. «Простите, мистер Снейп», – тихо сказал Джеймс, – «вы не у того человека просите извинения, мистер Поттер. Вы обидели первокурсника с другого факультета, его зовут Питер Петтигрю, так что если действительно чувствуете свою вину, то и прощения просите у него, а не у меня. Только не надо делать это для отмазки, лишь бы заткнуть совесть и прикрыть свой зад. Слова много значат, потому что вы, мужчины, и о вас будут судить по вашим поступкам. А если вы продолжите нападать на соучеников, а потом лживо извиняться перед ними, то все поймут, что вам нельзя верить, раз ваши слова расходятся с делом. Поэтому вначале хорошенько подумайте и решите, какой путь вы выберете. Хулиганов и раздолбаев или надежных и верных людей. Идите в свое общежитие, я пока не буду сообщать вашему декану и родителям о произошедшем, но если подобное повторится, приму меры». Оба подростка молча кивнули и скрылись из коридора, а Аргус только хмыкнул. «Силен ты, Тобиас», — так пропесочил. «Я уж думал, ты баллы с них снимешь и назначишь отработки, а ты им все мозги прочистил. Скажи мне, Аргус, за те несколько лет, что ты работаешь в Хогвартсе, было хоть раз, чтобы нарушитель после одного наказания становился хорошим?» «Конечно, нет», — рассмеялся тот в ответ. «Каждый раз попадаются одни и те же, чистят кубки, моют заброшенные коридоры, драят грязные котлы. Но не проходит и недели, как они снова возвращаются на прежнее место отработки. Я очень жалею, что у нас отменили порку, Уж она-то сразу приводила в чувство хулиганов. Вот и я подумал, что это бесполезно. Пацаны нормальные, немного избалованные, но это не страшно. Главное, не упустить их сейчас, и из них вырастут достойные мужчины. Тем более, что Джеймс, единственный ребенок у Поттеров, ему надо быть ответственным, чтобы поддержать пожилых родителей, вздохнул я. К счастью, ни Поттер, ни Блэк не оказались безнадежны. С того самого выговора парни стали серьезней, меньше шалили, это рассказывал Северус, да и учиться стали лучше, так что я порадовался, что вовремя пресек безобразное поведение. Кто знает, до чего они могли бы докатиться, если бы продолжили хулиганить и задирать остальных. Через пару лет их игры могли стать более жестокими, и тогда пострадавших бы стало больше, да и сами шалости могли незаметно перетечь в преступления. Все каникулы мы ленились во все стороны. Вот прям как тот блиц, который медленно, но очень обаятельно смеялся над загадкой о трехгорбом верблюде. Мы неторопливо завтракали, потом также неторопливо собирались на прогулку и бродили по празднично украшенным улицам. Пили какао или шоколад, Северус и Глинтвейн, я, ели сдобные крендели, горячие жареные каштаны, тосты с расплавленным сыром. Музеи нам были интересны только технические, как-то не сложилось ни у меня, ни у сына с любовью к древней культуре, архитектуре и прочим художествам. Правда, Королевскую галерею и дворцовые конюшни мы все же посетили, британцы мы или нет, патриотизм надо показывать всем своим организмом, чтобы никто не сомневался. А так, мы просто гуляли без особой цели и заходили туда, где нам приглянется вывеска или афиша. Хорошо, что маги умеют трансгрессировать. Одно мгновение, и ты в нужном месте, Лондон, Эдинбург, Лох-Несс. Пап, как думаешь, этот водяной дракон потерялся? Поинтересовался Северус, рассматривая ярко-синюю поверхность огромного озера. Думаю, он живет здесь давно, вернее, их целое семейство, ведь Лох-Нессское чудовище упоминали еще римские легионеры. Так что это точно был не один и тот же дракон с тем, которого усмирил святой Колумб. Наверное, это был не святой, а какой-нибудь волшебник, магозоолог, предположил сын. Подозрительно. Простер руку и сказал слова усмирения, похожие на бесполочковое заклинание. А может, в те времена так и было принято, колдовать чистой силой, прямо, как ты и твое детское стихийное волшебство, рассмеялся я и обнял сына. Твой наставник называет тебя маленьким Мерлином и так раздувается от гордости, будто он сам тебя родил, непорочно зачав от ангела, скорее от демона, судя по моему цвету волос. Весело фыркнул Северус, прижавшись ко мне и уткнувшись лицом в воротник моего пальто. Он очень быстро рос и вскоре станет намного выше меня, но я был этому только рад. Сам я, Тобиас, был среднего роста и очень сожалел о своем теле из прежней жизни. Вот там я был рыжим двухметровым здоровяком, широкоплечим и длинноногим. Эх, не то что нынешнее непонятное нечто с невыразительной внешностью, кот серый помоечный обыкновенный. Так мы будем его искать и призывать, поинтересовался сын, отлепляясь от меня. Посмотрим на дракона, может он как в древности, полуразумный. БРР, не напоминай мне о полуразумных. Поежился я, сразу же вспоминая говорящего Арагога и его любимых детишек, бегущих на нас толпой. Ты лучше скажи, как мы будем встречать Новый год? Я хочу справлять Хагманай, или Хагмани, неважно, как называется, улыбнулся Северус. Мой однокурсник Аллан Кэмпбелл столько рассказывает о шотландских праздниках, что я хочу убедиться воочию, что все на самом деле так весело и безбашенно. Как прикажете, мой повелитель, шутливо склонился я в поклоне, прижав руку к сердцу и услышал довольный смех сына. Эдинбург или Глазго? Глазго. Обновим килты. Пап, не смейся. Мы с Северусом, очень правильные празднующие британцы, к тому же он подходит под определение «счастливая первая нога». Шотландцы верят, что удача хозяев в Новом году напрямую зависит от того, кто окажется их первым новогодним гостем. Считается, что наибольшую удачу приносит темноволосый мужчина без особых физических изъянов. Блондины в пролете, недоверие к ним идет со времен нашествия враждебных викингов. Зная эту примету, мы запаслись специальным мешочком с угольками. Поверх белых полотняных рубах надели шерстяные куртки-дублеты, накинули на левое плечо тартановые пледы, украсили килты булавками-килтпинами с изображенным чертополохом, подтянули белые шерстяные гольфы, полюбовались сиянием бронзовых пряжек на ботинках и радостно рассмеялись от собственного эпического вида. Глазго сиял. По улицам двигались толпы народа с зажженными факелами в руках, Под громкие звуки барабанов и волынок развивались флаги на стенах домов и в руках у людей. Кто-то пел песни, показывали номера с вращением огненных шаров. В небе взрывались фейерверки, трещали петарды, костры пылали на всех перекрестках и площадях. На огромных уличных жаровнях шкварчали жареные колбаски и подрумянивался хлеб. Люди ели, собравшись вокруг горящего огня, пили горячие и подогревающие организм напитки, произносили тосты, обнимались и танцевали. За несколько минут до наступления полуночи отворились двери домов, выпуская старый год и впуская новый. Когда раздался набат, все замерли, отсчитывая удары колокола. После 12-го толпа на улице взревела, все принялись обнимать и поздравлять друг друга. Веселье продолжило растекаться по улицам города. Северуса несколько раз приглашали в гости. Он чинно переступал порог, дарил хозяевам уголек на счастье, а потом с поклоном принимал угощение в виде домашнего печенья или кекса. Мой маленький вестник счастливого Нового года под конец набрал целый мешок разнообразной еды, который поделился с танцующими детьми у Килвингров. И именно там мы столкнулись со знакомыми лицами. «Декан Спраут!» – завопил мой сынок так, что я аж перепугался. «С Новым годом! Счастья вам!» – продолжал надрываться он, подбегая к симпатичной женщине в длинном платье из тартана и в меховой курточке. Я пригляделся и с трудом узнал в смеющейся милой красотке Поману Спраут, самого молодого декана Хаффлпаффа. Понятное дело, что в школе все дамы-преподаватели соблюдали определенный дресс-код, темная бесформенная мантия и традиционная шляпа, так что не мудрено, что веселая хохотушка Помана пыталась создать себе имидж взрослой и серьезной дамы, нося постную маску серьезной колдуньи. Она, узнав нас с сыном, задорно улыбнулась, а я завис, засмотревшись на ямочки, появившиеся на розовых щечках. «Мистер и мистер Снипы!» — радостно поприветствовала нас декан. «Неожиданная, но приятная встреча. С Новым годом, профессор Спраут, мы тоже рады вас видеть», — улыбнулся я ей в ответ, стараясь не замечать оценивающего взгляда Северуса, скользящего по нашим лицам. «Не надо так официально, зовите меня Поманой, я хоть и старше вас, но не настолько сильно». «А на сколько лет, если не секрет?» — тут же поинтересовался Северус. «Просто вы такая молодая и красивая», — выдал он комплимент довольной даме. «А вы здесь с кем гуляете?» — «С мужем и с детьми». «Ну что вы, Северус, я не замужем, и мне уже почти 40 лет, а здесь я с семьей старшего брата. Они живут в пригороде Глазго, поэтому племянники потащили меня погулять, пока их родители общаются с гостями дома». «Да вот они», — показала она на двух рыжих девочек примерно лет 5 и мальчика постарше, пляшущих в хороводе под звуки любительского оркестра. «Ну, протянул маленький сводник-интриган, — вы старше моего папы всего на пару лет, так что вы еще очень-очень молодая. Давайте будем танцевать». Мы веселились почти до 5 часов ночи, или утра, а потом я подхватил уставшего сына, попрощался с Поманой и ее племянниками и трансгрессировал домой из укромного уголка, где не было посторонних глаз. Сонный Северус с трудом держался на ногах, но все же успел ополоснуться под душем, прежде чем завалился на кровать. Я последовал его примеру, уснув, казалось, еще до того, как моя голова прикоснулась к подушке. День рождения Северуса мы весело отметили в небольшой компании. Именинник пригласил Джеймса, Сириуса и Регулуса, а еще и нового товарища, Майка Спраута, того самого племянника декана Хаффлпаффа. Мальчик прибыл в сопровождении тети и сразу же влился в веселую банду пацанов в мансарде, а мы с Поманой сервировали стол в гостиной. Я пытался усадить ее отдыхать, все же она гостья, но добился только грозного взгляда и веселого смеха в ответ. «Тобиас, поверьте, мне нисколько не трудно, а даже приятно возиться по хозяйству. В замке все делают эльфы, а на каникулах я гощу или у родителей на ферме недалеко от Табермари, или у брата дома. Не там мне не позволяют ничего делать. У родителей несколько домовиков и работники, семьи которых живут с нашей уже почти 200 лет. Они варят прекрасный сыр и занимаются коровами и овцами, а домовики – всем остальным. А у брата обычный дом, он работает врачом в местной больнице, как и его жена. Они оба скрибы. А дети?» – поинтересовался я, раскладывая на подносе ломти буженины и печеный картофель с глазированной морковью. «О, они все трое – волшебники, так что на будущий год в Хогвартс поступит Майк, а к его старшим курсам и двойняшки-разбойницы тоже будут громить старинный замок», — с доброй улыбкой рассказывала Помана. «Эти девчонки дадут фору даже тандему Поттера и Блэка своими проказами, а ведь им всего 5 лет. Недавно стащили у деда по материнской линии его родовой кинжал с кинду и начали соревноваться в меткости метания его в мишень. Чуть не довели старика до инфаркта. Этому кинжалу чуть ли не 1000 лет, и ковал его сам основатель их рода. Да уж, девочки-воительницы, рассмеялся я, подавая своей помощнице стопку тарелок и льняных салфеток. Это хорошо, что у вас такая большая семья, а вот мы с Северусом одиноки, никого нет. А как же мать, она же из принцев, осторожно поинтересовалась Помана, сворачивая салфетки в затейливые фигуры. Извините, но сами понимаете, что у нас никакие данные не являются секретными. Ничего страшного, ответил я ей, расставляя бокалы, она нас оставила ради того, чтобы выйти за жениха, сосватанного ей еще во время обучения в Хогвартсе. Там был магический контракт, так что сами понимаете. Конечно, серьезно кивнула она, перестав улыбаться. Откат – это страшно, так и до печати предателей крови недалеко. Магия не терпит нарушения обещаний. Мы, волшебники, и должны соблюдать законы, ведь не зря наши предки проводили ритуалы 1000 лет назад, не обращая внимания на сложности и болезненность процедур. И родовые камни – не просто булыжники, валяющиеся в подвале, а источник силы всех членов рода. К сожалению, многие ленятся об этом узнавать, а тем более учиться и работать над повышением собственных навыков и мастерства. Поэтому я рада, что вы и сами учитесь, и тягу сына к знаниям поощряете. А ваши уроки магловедения за эти несколько месяцев вызвали столько обсуждений и споров среди моих студентов. Они узнают не только о новинках и привлекательности магловского мира, но и об опасности, которую тот несет для неподготовленных людей. Спасибо вам за помощь моим старшекурсникам в помощи к сдаче итоговых экзаменов. Те, кто хотят поступить в министерство на должность в отдел сотрудничества с немагическим миром, обязаны иметь превосходно за ваш предмет. Это моя обязанность. Я и так не слишком-то перетруждаюсь с таким рабочим графиком, поэтому и начал вести факультатив и дополнительные занятия для всех студентов, кто взял магловедение для сдачи на СВ и ШПА. И к тому же дети очень интересные и любопытные, с ними так забавно обсуждать, казалось бы, обыденные вещи. Взгляд со стороны подростков придает свежести рутинным фактам. Недавно семикурсники Андромеда Блэк и Тед Тонкс так разругались на моем факультативе по поводу взгляда на брак, что девушка прокляла его чем-то очень противным. «Ох, это же ваш студент!» Огорченно уставился я на Помону, но она только рассмеялась в ответ. «Вот конкретно за эту ссору я вам очень признательна, Тобиас. Дело в том, что эти двое встречались, несмотря на то, что Блэки не приемлют браки с грязнокровками. Даже боюсь представить, что бы вышло, если бы они тайно поженились или сделали еще какую-нибудь глупость». Всплеснула она руками. «Андромеду могли бы изгнать из рода, а ведь у тебя нет родового камня, а не принятая в другой род чистокровная ведьма теряет силу и, соответственно, здоровье. Хоть это и ученик моего факультета, но я недолюбливаю его за корыстный характер и эгоистичное желание пролезть всюду любой ценой. Он не понимает, что такая одиозная семья скорее выбросит гнилое семя, чем примет его в благороднейший древнейший род. Хм, ну, я тоже наслышан о Блэках и их консервативном взгляде на брак, просто я не знал, что мисс Блэк и мистер Тонкс зашли так далеко. В любом случае надеюсь, что все у них сложится хорошо в дальнейшей жизни. В конце концов, они еще так молоды, а воспитание у них настолько разное, что, узнав о взгляде Теда на роль жены в семье, Андромеда была возмущена до глубины души. Она сказала, никогда Блэк не будет служанкой ни у кого. А что спровоцировало такое замечание? Поинтересовалась Помана, с удовлетворением оглядывая красиво сервированный стол. Мистер Тонкс заявил, что его жена будет сидеть дома, а он будет разрешать ей общаться с родней, только если те будут себя правильно вести по отношению к нему как к главе семьи. Я говорил ему, что такое неуважение к супруге совершенно неприемлемо ни в одном из миров, но он твердо стоял на своем, чем очень рассердил мисс Блэк, которая превратила его нос в кабачок. А я сказал, что именно так поступают ведьмы со слишком зазнавшимися мужчинами. Помана только улыбнулась на это заявление и благодарно пожала мне руку. В этот момент раздался топот, и вниз по лестнице скатилась развеселая чердачная компания. Мальчишки шумно расселись за столом, рассматривая угощение. Я выключил свет и вынес из кухни торт с зажженными 12 свечами. Северус замер, поглядывая на нас и усиленно думая о чем-то, а потом задул огоньки под радостные вопли друзей. Комментарий К. Блиц, скорость без границ. https://www.youtube.com/v2xzorzf3u. Уличные музыканты в Глазго. https://www.youtube.com/vhnsnfxjrwck. Правильный шотландец. https://www.pinterest.rupin2292174742370503. Неправильный шотландец. https://www.pinterest.rupin1133641155958954819. Часть 8. Пап, как думаешь, мне уже надо выбрать себе невесту? Поинтересовался сын за завтраком, заставив меня поперхнуться чаем. И по какой причине у нас такой неожиданный интерес к матримониальным планам? Поинтересовался я после того, как откашлялся и убрал подальше кружку с горячим напитком. Не, плеваться чаем, конечно, весело, но плеваться крошками печенья намного круче. Мне понравилась одна девочка, вот только я не знаю, как она ко мне относится, вздохнул Северус. Как это вообще происходит? Что именно? Ухаживание? Нет. Как вообще подружиться с понравившейся девочкой? Я. Они все время ходят толпой. Обвинил сын коварных юных похитительниц сердец. И они хихикают. И смотрят так странно, как будто все обо мне знают. Они все о нас знают, вздохнул я, сочувствуя сыну и его первому чувству, сопровождающемуся страшными сомнениями. С дамами надо быть очень осторожным, потому что они устроены иначе, чем мужчины, и очень нежны душевно. Если девочка тебе нравится, попробуй для начала просто пообщаться, найти общие темы для разговоров. Когда вы подружитесь, тогда ты сам поймешь, стоит ли двигаться дальше в направлении ухаживания, или она нравится тебе как единомышленник, как товарищ, как напарник, а не как будущая супруга. Тем более, что ты пока молод, у тебя много лет учебы впереди, и если ты женишься, то нельзя будет оставлять семью надолго, чтобы не обижать никого. Как сложно, протянул Северус, уткнувшись лбом в стол, а я только рассмеялся и погладил растрепавшуюся прическу. А что делать, если она не захочет ждать? Некоторые девчонки говорят о браке сразу после школы. Это, в основном, чистокровные, они просватаны чуть ли не с рождения. А эта девочка кто? Поинтересовался я. С какого она факультета? Ее зовут Пандора Трумен, она первокурсница, как и я. Подопечная твоей обожаемой мисс Спраут, улыбнулся сынок ехидно. Хм, кажется, я ее помню, нахмурился я, пытаясь уловить нужный образ. Это такая тоненькая блондинка, у нее еще очень странная привычка носить палочку, воткнув в пучок волос. Именно, улыбнулся Северус. Она очень умная, мы несколько раз сталкивались с ней в библиотеке, выбирая похожие книги. Пандора рассказала, что хочет создавать новые заклинания, а я посоветовал ей нужные защитные чары. Это ведь так опасно. Ты прав, малыш, помнишь, как мастер Том рассказывал о волшебниках, погибших при таких изобретениях? Одно неправильное движение или слово, и может случиться трагедия. Ага, я ей так и сказал, и пересказал всякие случаи, так что она пообещала всегда соблюдать технику безопасности, довольно кивнул сынок. Но, пап, так что мне делать? Продолжай общаться, обсуждай с ней то, что ей интересно, рассказывая о своих увлечениях. Делайте вместе уроки, занимайтесь в библиотеке, посоветовал я, а летом пригласи ее на прогулку в город. Можете сходить на карусели или погулять в каком-нибудь красивом парке. Хм, вроде звучит несложно, задумался Северус, постукивая пальцами по столу. А как у вас дела с деканом Спраут? Все хорошо, улыбнулся я, не собираясь скрывать от сына свое хорошее настроение. Помана, чудесная женщина и прекрасный собеседник. Она мне очень нравится, да и я, похоже, ей не противен. Она в тебя влюблена, довольно заявил мой детеныш. Я ее спросил, какие намерения у нее в отношении тебя, и она заверила, что очень серьезные и основанные на искреннем чувстве. Отличные новости, обрадовался я, а то я и не знал, как мне к ней так подкатить, чтобы не послала куда подальше. Все же она очень успешная дама, а я простой работяга. Поману мне хочется забрать к нам насовсем. Ты не против? Пф, а ты думаешь, как вы столкнулись 5 месяцев назад в Глазго на праздновании Нового года? Я попросил знакомых хаффлпаффцев, чтобы они выведали у своего декана, где та будет на каникулах, а потом потащил тебя в то же место. Вы, взрослые, такие неторопливые в этом плане. Если бы не я и не мой супергений, ты бы до сих пор не видел ее в упор, гордо поведал мне Северус свою многоходовую интригу. «Могу только поблагодарить тебя, малыш, за такую помощь. Я действительно счастлив, что такая дама обратила внимание на меня. Думаю, что после сдачи экзаменов я с ней серьезно поговорю. Не хочу терять времени на глупое расшаркивание. Она должна знать, что я серьезен в ее отношении. Мне не нужны простые свидания. Я хочу жениться на этой чудесной женщине. Я полностью вас поддерживаю, профессор Снейп», — церемонно склонил голову сын. «Я очень ценю ваше мнение, мистер Снейп», — столь же вежливо поклонился я в ответ, а потом рассмеялся, глядя на счастливую мордаху сына. «Ладно, я побежал, спасибо за чай». Северус поднялся, подхватил свою сумку и направился к выходу из моих покоев. Когда он открыл дверь, то столкнулся с несколькими ребятами-старшекурсниками, которые пришли ко мне на дополнительные занятия. Время экзаменов приближалось, и все ученики мандражировали, готовясь к СВ и ШПА. Младшим курсам пока это было не страшно, переводные тесты не влияли на выпускной аттестат, их нигде не фиксировали. Я указал своим студентам на диваны и кресла, достал брошюру с министерскими вопросами и начал рассказывать детям, как им лучше отвечать, чтобы получить высший балл. График дополнительных занятий сложился почти с самого начала года. Моим ученикам постоянно не хватало времени на уроках, чтобы получить интересующую их информацию, чем я очень гордился. Студенты спрашивали обо всем, что меня поначалу очень удивляло, словно я рассказываю о жизни каких-то марсиан, а не их соседей по планете. Два раза в неделю, во вторник и в четверг, я собирал у себя выпускников и прорабатывал с ними только экзаменационные материалы. По понедельникам и средам у меня пили чай просто любопытные дети со всех курсов, я описывал интересные события и факты, а они проводили параллели с магической историей. На летние каникулы я пообещал сводить желающих на экскурсии по Магловскому Лондону, который многие не видели ни разу, но очень хотели посетить те места, о которых я рассказывал. Студенты составили список, основываясь на моих лекциях, и провели голосование, в итоге которого выбрали посещение Букингемского дворца и парка аттракционов. Помощь мне с присмотром за неугомонными учениками пообещала Помана, за которой я ухаживал с самого возвращения в Хогвартс. Мне очень нравилась эта улыбчивая, заботливая женщина, которая с огромной ответственностью относилась к своим подопечным, следя за их нуждами. Ко мне она поначалу осторожно присматривалась, но уже на день Святого Валентина приняла в подарок небольшую коробочку швейцарского шоколада и одарилась красивым цветком. А теперь я выяснил, что, по данным разведки, проведенной Северусом, мое чувство было взаимным. Значит, надо было обозначить свои намерения, как это принято у волшебников. Суматошная экзаменационная пора пролетела, оставив после себя измученных, но не сломленных учеников и преподавателей. Разъехались младшекурсники. Дипломы были вручены, выпускной бал отгремел, бывшие семикурсники и часть пятикурсников навсегда покинули школу. Мы с Северусом вернулись домой, разложили вещи и решили устроить свой собственный ритуал окончания учебного года. Во дворе, подальше от деревьев, мы разожгли большой костер и спалили в нем старые перья, карандаши, пергаменты с проверенными эссе и черновыми конспектами. «Не хочешь оставить их на память для будущих поколений Снейпов?» — с улыбкой спросил я у сына. «Пф, надеюсь, что мне будет что оставить поинтересней, чем кривые каракули», — весело фыркнул он в ответ. «Да и чистовые конспекты я сохранил и аккуратно сложил, чтобы перечитать, если понадобится освежить знания. Ну и хорошо, я рад, что ты так прекрасно закончил год. Что хочешь в подарок за одни превосходно?» «Даже не знаю», — задумался Северус, глядя в оранжевые языки пламени. «Ты же еще занимаешься у мастера Тома, а меня ждет мастер Дамокл, так что надолго уехать не получится. Можно их пригласить с нами и отправиться вместе в путешествие на пару недель. Поедем по Европе, искупаемся, позагораем, осмотрим достопримечательности. Как тебе план?» «Неплохо, пап, главное, чтобы наши старички согласились и выбрали время. У мастера Дамокла скоро будет доклад на конференции, он наконец полностью доработал зелье для оборотней. Представляешь, он упомянул меня как ассистента в разработке усовершенствованного рецепта», — похвастался сын. «Прекрасная заявка на будущее получение звания мастера зельевара», — похвалил я его и обнял, прижав к себе и укутав в большой клетчатый плед, под которым мы любили греться, сидя на улице. «Но до того, как мы уехали в короткое путешествие, нас навестил господин, к которого я не ожидал увидеть в нашем скромном доме. Он явился без приглашения, просто появился на пороге, даже не заморачиваясь на защитные артефакты, чем изрядно напряг меня. Услышав стук в дверь, я велел сыну держаться рядом с камином, чтобы в случае опасности он мог перенестись к нашим друзьям. Северус упрямо прищурился, но послушно отправился в гостиную, где и замер. Я перехватил палочку поудобнее и открыл дверь перед высоким черноволосым мужчиной с очень знакомыми пронзительно-синими глазами. «Добрый день, меня зовут Арктурус Паллукс, лорд Блэк», — представился он густым властным голосом, рассматривая меня. «У меня есть к вам разговор, позволите войти?» «Конечно, лорд Блэк, добро пожаловать в наш дом», — слегка поклонился я, впуская почтенного гостя. В гостиной он нагляделся, кивнул на приветствие Северуса, устроился в кресле и, приняв чашку чая, начал говорить, не размениваясь на вежливые расшаркивания о погоде. «Мистер Снейп, я думаю, что вы догадываетесь, что ваше второе имя не зря совпадает с моим. Вас нарекли им, когда отдавали приемным родителям маглам. Вы точно были сквибом, причем весьма болезненно реагировавшим на волшебство. Вы – сын моего младшего брата Регулуса. Он умер еще в 59-м году, через несколько лет после того, как вас передали в Магловский мир. Он не был женат, вы появились от его любовницы, погибшей во время тяжелых родов. Я внимательно слушал патриарха большого семейства и не мог понять, как относиться к его рассказу. То, что я принадлежу к крови Блэков, было понятно сразу же, как я узнал о родовых именах одиозного клана, но даже не собирался ничего менять в своем статусе. И вот, здрасте, пожалуйста, целый лорд в нашей гостиной с шокирующим рассказом. И, главное, зачем? Недолго думая, я и озвучил этот животрепещущий вопрос. Зачем вы нам это рассказываете? Я не искал родни в магическом мире и вовсе не собирался причислять себя к Блэкам ни по какой причине. Я это так и понял, кивнул Арктурус, мой дядя. Дело в том, что за последнее время вы невольно помогли семье. Постойте. Поднял он руку, останавливая мои возражения. Я узнал, что Андромеда чуть не опозорила семью, связавшись с неподобающим кавалером. Мы избежали проблем благодаря вашему косвенному вмешательству. К тому же вы благотворно влияете на Сириуса, которого я прочу в наследники рода. А он не отличался особо ответственным поведением до того, как подружился с вашим сыном. Так и что? Настойчиво спросил я, не понимая цели этих реверансов. Еще раз повторю, что нам ничего не надо от Блэков, и мы не считаем себя частью вашего клана. Я вас услышал, мистер Снейп, и очень ценю вашу твердую позицию. Просто хотел сказать, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку от меня лично и от того, кто возглавит род после меня. Благодарю вас, лорд Блэк, мы будем помнить о вашем щедром предложении, вежливо ответил я. А что, такую руку помощи не отвергают, мало ли что может с нами случиться в дальнейшей жизни. Сын молчал, внимательно слушая нашу беседу, но не вмешиваясь в нее. Он рассматривал нашего нежданного родича, но вел себя, как обычно, сдержанно. «Северус, я рад, что у меня растет такой умный и достойный внучатый племянник», — обратился к нему Арктурус. «Я весьма наслышан о ваших успехах на поприще зельеварения. Моя супруга Мелания, кузина Дамокла, и он частенько хвастается своим гениальным учеником. Благодарю вас, сэр, мастер Билби слишком добр, оценивая мои скромные успехи. Правда, он обещал заключить со мной ученический контракт, как только я закончу пятый курс Хогвартса и покину школу», вежливо ответил воспитанный ребенок, глядя на, КХМ, дедушку. «Вы не собираетесь получать полное образование?» Немного удивился лорд Блэк. «Не хочу тратить время впустую», дернул плечом Северус. «У меня большие планы на получение мастерства и обучение в Магловском университете, так что лучше я эти 2 года проведу в ученичестве». «Вот как, достойные цели», — одобрительно кивнул наш гость, закуривая трубку. «Если вы не против, я бы хотел создать фонд на оплату обучения». «Не стоит», — решительно отказался я, строго глянув на сына, который приготовился сказать что-то не очень вежливое, судя по прищуренным глазам. «Мы достаточно богаты, чтобы не задумываться о таких тратах. Да и я не сижу сложа руки, а тоже учусь и работаю. Так что мы благодарим вас за щедрое предложение, но отказываемся от него с полным почтением». «Именно этого я и ожидал», — усмехнулся лорд Блэк. «Я уже стар, поэтому хотел как-то помочь членам моей семьи». «Ну что вы еще очень молоды», — сделал я искренний комплимент. «Для волшебников годы не важны, Главное, сила и магия. А уж ваш род всегда отличался могуществом во всех сферах жизни, хотя я не слышал о министре Блэке. Да, это наше упущение, усмехнулся Арктурус, выпуская изо рта колечки ароматного дыма. Так почему бы его не исправить, тоже улыбнулся я в ответ, предвкушая такого родственника на высшем посту государства. Кто, как не Блэк, достоин возглавить магическую Британию? Забавная идея, хотя мне действительно нечем заняться в последние годы, и я слегка заскучал. Можно немного развлечься и тряхнуть стариной. Блэк, министр, фыркнул он, неплохо звучит. Мы обменялись понимающими улыбками. Северус смотрел на нас, чуть нахмурившись, еще не понимая, что многие важные политические решения принимаются вот так в обычных кухонных разговорах. Для нас с ним было бы выгодно, чтобы благоволящий нам родственник стал настолько высокопоставленным чиновником. Хоть Блэки и были сами по себе мощной силой, но на каждую кувалду найдется пресс, и самые родовитые семьи растворялись в реке времени под давлением недругов. А у моей неродни было очень много недоброжелателей из числа обиженных ими недостойных общения с древнейшими и благороднейшими. Распрощались мы с Хаем, дядей Арктурусом на дружественной ноте, пообещав поддерживать связь в рамках вежливого празднично-шухерного обмена письмами. Северус только вздыхал, поглядывая на меня и убирая посуду из-под чая. Я притянул его к себе, обнял и прижал покрепче, чувствуя его нервную дрожь. Он уткнулся лицом в мое плечо и засопел, успокаиваясь и приходя в себя. «Ну, ты чего распереживался?» – испугался лорда Блэка. «Нет, пап, я не об этом. Если бы мама знала, что ты стал волшебником и родня таким людям, может, она бы не бросила тебя», – расстроенно пробурчал сын. «Там же дело было не только в этом, но и в откате», – напомнил я. «Она теряла силу и здоровье, а ее отец не хотел аннулировать помолвочный контракт. Вам же рассказывали на уроках магического права, что нарушение соглашения может привести даже к смерти. Зато теперь она счастлива во втором браке и растит сына от правильного мужа. Сволочь ее папаша, не захотел платить, вот и тянул, и принуждал ее бросить тебя. Хотя она же любила этого своего разъезд с самой молодости. Пап, как все сложно, я не хочу взрослеть. Ох ты мой маленький старичок, рассмеялся я. Поверь, в каждом возрасте своя прелесть и красота. Так что расти и становись прекрасным мужчиной. Ладно уж, поверю тебе на слово, отлип от меня детеныш. Тогда я требую себе собственную родную сестренку, похожую на декана Спраут. Пап, не смейся, я серьезно. Поженились мы с Паманой ровно через год, сразу же после выборов, на которых победил с большим отрывом лорд Арктурус Блэк III. Новый министр и его супруга Мелания, в девичестве Макмиллан, очень красиво смотрелись на Колдофота во всех изданиях магической прессы. С его приходом началась эра мирного возрождения волшебных традиций. На всех ключевых постах в правительстве оказались люди, дающие клятву о служении только во благо общества, а не личной корысти. Лучший друг нового министра и по совместительству близкий родич Абраксас Малфой стал представителем Британии в МКМ и главой отдела международного магического сотрудничества. Отдел обеспечения магического правопорядка возглавил мистер Томас Редгл, глава аристократического ордена рыцарей Вальпурги и друг того самого Малфоя. Под его руководством Аврора и работники секторов, выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов, борьбы с незаконным использованием изобретений маглов и борьбы с неправомерным использованием магии объединились в одну мощную и эффективную систему. Верховный совет магов, Визингамот, строго судил и наказывал провинившихся, а его председатель, лорд Огден, пользовался заслуженным уважением всех жителей страны. Впрочем, его репутация была кристально чиста, и даже самые завзятые сплетники не могли вспомнить ни одного неблаговидного поступка, совершенного этим достойным господином. Так вот, эра возрождения началась с воцарения моего дорогого дядюшки и его банды знатных и богатых товарищей. Но нашей маленькой семье все эти страсти были не так важны, как хлопоты, связанные со свадьбой, которую решили провести на ферме семьи Спраут. Само празднование растянулось на несколько дней, целиком занятых как ритуалами, так и обычными веселыми развлечениями. Колокольчики, призывающие счастье для молодой семьи, звучали не переставая день и ночь. Свадебная церемония, назначенная на среду прилив растущую луну, была очень домашней и уютной. Помана подарила мне собственноручно сшитую рубашку из тонкого небеленого полотна с затейливой вышивкой. Я в ответ преподнес ей платье и шаль, украшенные орнаментом пейсли. Гости собрались с самого утра, и после праздничного завтрака начались танцы, которые прервались только с появлением министерского служащего из отдела семьи и брака. Пожилой представительный маг провел короткий, но красивый ритуал, после которого мы с Поманой надели друг другу кольца кладда. Банкет проводили на огромной лужайке в большом белоснежном шатре. Моя супруга сидела на почетном месте, в то время как я, по шотландской традиции, должен был заботиться о гостях. Еды было в изобилии. Сначала ели молочную похлебку с ячменем, затем суп из баранины опять же с ячменем, потом куски отварной говядины, жареные на костре бараньи ноги, запеченных кур и уток. Кроме мяса стол был завален овсяными лепешками и огромными буханками хлеба. На десерт – пудинги со сливками и красивые сладкие пироги. Домашнего пива выпили море, а после трапезы столы привели в порядок и сразу же выставили бутылки с домашним же виски. Гости поднимали тосты за наше счастье, желали всего-всего самого наилучшего. Звучали песни, играли волынщики, танцоры развлекали гостей танцем с мечами. Мы с Поманой осыпали детвору монетами, чтобы застраховать свое счастье. Глубокой ночью мы с трудом вырвались от развеселых гостей и отправились домой, где просто-напросто уснули, крепко обнявшись на супружеской постели. Так что первая брачная ночь случилась утром, но от этого ничуть не стало хуже. Мы вернулись на ферму, где получили новую порцию поздравлений от семьи и гостей. Северус, ночевавший с новой родней, только радостно обнял нас обоих и убежал с Майком веселиться дальше. Эпилог. «Пап, мы приехали», — раздался голос сына из прихожей, и я поспешил навстречу своим любимым детям, вернувшимся из отпуска. «Ох, вот это вы загорели!» Северус стал настолько смуглым, что походил на испанца или индейца, Пандора из бледной стала золотистой, а их дочка Луна сияла розовыми щечками. Их не было почти 2 месяца, и я успел соскучиться, хотя они каждый год уезжали на море почти на все лето. Северус откладывал все свои дела и заказы, оставлял лабораторию на своего заместителя, подхватывал жену и дочку и отправлялся в их летний дом во французский городок Сен-Мало. Там они наслаждались самыми мощными в мире приливами и отливами, гуляли по пляжу, загорали, объедались местными блинчиками и пили вкуснейший сидр. Луна играла с детишками из соседних домов, строила песочные замки, собирала красивые камешки и цветочки, которые приносила в подарок маме. Нас они звали с собой, но мы с Поманой обычно отдыхали в более тихих местах, хотя наша дочь Китти иногда присоединялась к семье брата. Но не в этот раз, у нее на носу было поступление в университет, так что наша отличница-перфекционистка готовилась изо всех сил. Нас же ждал очередной учебный год в Хогвартсе, где несколько лет назад появились новые преподаватели Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Эти два энергичных холостяка все никак не могли найти свою любовь, да и не очень-то и хотели. В отличие от них, Регулус и Майк были давно женаты и уже обзавелись парочкой наследников. Наш многоуважаемый директор Рион Блэк с неохотой принял на работу своего сына и его лучшего друга на должность преподавателей затеи астрономии. Его дорогой наследник заявил, а вот директор Дамблдор нас ценил, на что получил скептический хмык и совет. Вот и иди к нему в личные ученики, поработаешь на скрягу Фламеля пару веков бесплатно, зато рядом с любимым Альбусом. Может, изобретете еще сколько-то способов применения чьей-нибудь крови. Мастерство я все же получил, хоть обучение и заняло у меня больше 10 лет. Но если учитывать, что одновременно я все так же преподавал магловедение, то считаю, что я еще быстро отделался. Впрочем, школу я пока не собирался оставлять, ведь Помане нравилось работать с детьми, и она обожала свой факультет. «Так вы сразу к нам?» – спросил я после того, как обнял всех по очереди и подхватил на руки Луну. «Нет, мы уже дома побывали, бросили вещи на эльфа, захватили подарки и сразу к вам», — улыбнулась Пандора. А я в сотый раз обрадовался выбору сына, который с самого детства обратил внимание на эту умную и добрую девочку. «Деда, я собрала тебе специальные пляжные драгоценности», — поведала мне внучка. «В моем кошельке есть бусики для тебя и бабули, а для Китти мы сплели красивый пояс с волшебными узорами. Мама с папой все рассчитали и сказали, что он будет приносить ей удачу на экзаменах. Ну, думаю, что твоей тетушке он точно не помешает», – рассмеялся я. «Да и самовнушение – мощная штука». Пока мы устраивались в гостиной, послышался стук двери и голоса. Помана с Китти вернулись из торгового квартала, где покупали новую одежду для нашей студентки, ведь в Магловском университете надо выглядеть модно. После очередной порции обнимания и причитаний на тему «Как вы загорели и похудели», Все наконец успокоились. Нам подарили многочисленные подарки, рассказали об отдыхе и показали кучу фотографий. Я смотрел на свою семью и улыбался, радуясь тому, что много лет назад случайно попал в эту странную, но очень интересную игру. А больше всего я был счастлив, что смог прокачать изначально слабого персонажа не до магистра, но до успешного мага. Северус посмотрел на меня и кивнул. Я давно рассказал ему о своей первой жизни, хоть и боялся, что он откажется от меня. Но мой дорогой сынок, ставший тем самым страшным мозголазом, только обнял меня и прошептал: «Спасибо, что нашел меня, пап». Конец.